Раньше они выполняли свою часть работы, но теперь все больше служат лишь поводом для трений между руководством, которое хочет избавиться от котов, потому что они где не соответствуют новому облагороженному имиджу ОАО «Активное объединение объединенных активов». И рабочими, которые хотят, чтобы коты остались. Еду для них, как правило, таскает особа по имени Милочка или Дотти из столовки. Некоторые из фабричных котов — известные личности. И когда такой кот выходит на пенсию, в фабричной газете печатают его фото. Все подобные снимки похожи. Черно-белый кот сидит на руках у Дотти из столовки и смотрит в объектив с выражением спокойного презрения. Выйдя на пенсию, фабричный кот переселяется домой к Дотти из столовки, но порой наведывается на старое место работы, потолкаться среди деятельно снующих рабочих собратьев, приставая к ним с рассказами о том, насколько лучше ему теперь живется. Эх, надо было уж давным-давно уйти на покой, вы-то, парни, не знаете, каково было при мистере Моргане. Зверь был, а не управляющий. Да стоило ему увидеть хотя бы мышиный хвостик, он тоже с катушек слетал, говорю вам. Эх, и старый кот уходит домой, чтобы немножко вздремнуть. Седьмое. Кот архизлодейский. Всегда белый и пушистые, в ошейнике с бриллиантами. В требования также входит умение фотогенично зевать, попадая в кадр, и сохранять абсолютное равнодушие, когда рядом люди проваливают сквозь пол в бассейн с пираньями. Архизлодейских котов видели все. Однако жизнь у такого кота не столь легка, как может показаться. Ведь преступным гением при проектировании подземных причалов для яхт и ракетных баз стоимостью в прорву миллионов почему-то никогда не приходит в голову снабдить свое жилище ящиком с песком. Даже если такой ящик найдется, все подходы к нему будут заминированы, а в песке закопаны хитроумные и неприятные ловушки. Коты архизлодеев никогда не пользуются кошачьей дверцей, и они знают, что случается с теми, кто ходит через дверь. Архизлодейские коты — не настоящие. Это совершенно очевидно. Достаточно изучить факты. В ближайшее Рождество, когда телевидение вновь напомнит нам, что Спаситель родился на земле, и его звали Джеймс Бонд, вглядитесь в экраны телевизоров, вы не увидите там птичьих трупиков под лазерным столом для разделки шпионов, следов от когтей на пульте управления суперракетами, поролоновых мышей, разбросанных там, где все будут на них спотыкаться, вскрытых и забытых кошачьих консервов в криогенной установке. И как-то не получается представить себе среднестатистического архизлодея обладателем настоящего кота. Хотя некоторые из наших соратников возражают, указывая на то, что многие архизлодеи щеголяют в перчатках или и повязках на глазу. Так что, возможно, у кого-нибудь из преступных гениев дома есть настоящий кот, и порой вечером тяжелого трудового дня, устав грозить земле уничтожением, архизлодей гладит своего любимца по-шарски. Восьмое. Кот мультяшный. Обычно черно-белый. Часто имеет смешной дефект речи. Если ваш кот читает газету, он мультяшный. Если он достает динамитную шашку, протянув лапу за границу экрана, он мультяшный. Если он носит галстук, бабочку, он мультяшный. Если, прежде чем побежать, он несколько уморительных секунд со звуком «бинка-бинка-бинка» вращает лапами, как мельница, не двигаясь с места, он мультяшный. Если вы все же не уверены Узнайте, не держат ли ваши соседи бульдога по кличке Буч, который носит ошейник с шипами и большую часть дня дремлет рядом с своей будкой. Если да...